«А когда это ты успел?» Она не помнила, чтобы разрешала ему ходить в кино, но он только ухмыльнулся. «Да недавно. Ушел с занятий и отправился в кино». Эдвина с укором посмотрела на него, а потом оба расхохотались. «Ты неисправим». «Ага», — довольно сказал Джордж. «Но осознайся, ты же меня любишь именно таким». «Я этого не говорила». Эдвина села за руль, и они поехали домой, болтая о жизни, о фильмах, по которым сходил с ума Джордж, об их газете. Когда они остановились у дома, она повернулась к Джорджу и спросила: «Ты ведь это серьезно говорил, да? Разве может он думать о чем-либо всерьез? Не детские ли это мечтания?» «Да, серьезно. Я собираюсь этим заняться в будущем». Джордж радостно улыбнулся. Она была ему не только сестрой, но и лучшим другом, которому можно доверить даже секреты и сокровенные мечты. «Я буду снимать кино, а Филипп руководить газетой. Вот увидишь». «Надеюсь, что хоть один из вас будет все-таки заниматься газетой, а то чего ради я тогда с ней вожусь? Ты всегда можешь ее продать и получить кучу денег», — оптимистично заявил Джордж. Но Эдвина слишком хорошо понимала, что все не так-то просто. С газетой уже сейчас возникли кое-какие проблемы. Если бы ее возглавлял опытный издатель, такого бы не случилось. Однако газету нужно сохранить, пока Филипп не закончит Гарвард. Хоть эти 3 года и казались Эдвине слишком долгим сроком. Но хорошо прокатились. Широко улыбнулся им Филипп, когда они вышли из машины. Тедди спал в гамаке под деревом, а Филипп разговаривал с Фанни и Алексис. «И о чем вы тут беседовали?» — весело спросила Эдвина. А Джордж пошел переодеться. Он собирался на рыбалку. «Мы вспоминали, какая красивая была мама», — ответил Филипп. Алексис выглядела счастливее обычного. Она могла бесконечно слушать о маме, и часто по ночам, когда она приходила в кровать к Эдвине, заставляла старшую сестру часами рассказывать о матери. Воспоминания были тяжелы для старших, но для маленьких родители как бы вновь оживали. Тедди, например, обожал слушать всякие истории про отца. «Почему они умерли?» — спросил он как-то Эдвину, и она ответила единственное, что могла придумать. «Потому что Бог их очень любил и забрал к себе». Тедди кивнул, а потом, тревожно нахмурившись, продолжил. «А тебя он тоже любит, Эдвина?» «Не так сильно, котенок». «Это хорошо». Тедди удовлетворился этим ответом, и они перевели разговор на другую тему. Эдвина с грустью посмотрела на брата. Он был слишком мал, когда умерли родители, и его память не сохранила воспоминаний о них. Но Алексис все еще помнила их, и Фанни тоже. Прошло уже больше 2 лет, и боль утраты чуть-чуть ослабла, даже у Эдвины. «Ты сегодня покупала газету?» — спросил Филипп. Но Эдвина ответила, что у нее не было времени, и он сказал, что купит по дороге к Бекке. Филиппа очень взволновало убийство наследника австро-венгерского престола. Он не раз говорил, что это событие будет иметь гораздо большие последствия, чем думают. Он увлекся политикой в последний год и решил, что когда вернется в Гарвард, начнет серьезно изучать политологию. Когда он прочитал днем газету, то с удивлением обнаружил, что оказался прав. Жирный заголовок в газете Уинфилдов гласил: «Европа в состоянии войны». Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены в Сараеве дало австрийцам повод объявить войну Сербии, а потом Германия объявила войну России и Франции. Через 2 дня германские войска оккупировали нейтральную Бельгию, и Великобритания в ответ начала войну с Германией. Это выглядело совершенным безумием, но за неделю почти все европейские страны оказались в состоянии войны друг с другом. «Что это значит для нас?» — с тревогой спросила Эдвина у Филиппа. «Ты думаешь, нас это тоже коснется?»